بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучать состояние этап аль-махабба, любовь. Следующий раздел в этой книге, этот раздел посвящен уровням любви. Любовь, она имеет уровни, разные проявления любви. То есть это слово, оно объемное. Имеются разные проявления его. Называет первым Ибн аль-Кайим рахимаху тааля аль-аляка. Аль-аляка, то есть привязанность. Называется так этот вид любви из-за наличия при этом виде любви привязанности сердца человека к возлюбленному. Аляка. Следующий, второй уровень называется аль-ирада, то есть желание, стремление. Это склонение сердца к возлюбленному и стремление сердца к возлюбленному. Аль-ирада. Другой уже уровень любви. Третий уровень любви, который называется ас-сабаба. Это устремляющаяся, стремительная, неукротимая любовь ас-сабаба. Это стремительное направление сердца к возлюбленному, при котором человек не может справиться с ним. Это чувство по своей стремительности, оно подобно водному потоку, который низвергается со склона. Но также сердце устремляется к возлюбленному неукротимой, вот этой неудержимой любовью, называется сабаба. Четвертый уровень любви называется аль-гарам. Аль-гарам. Это неотступная любовь. Можно перевести так. То есть такая любовь, которая не покидает сердце человека никогда. Все время сердцем человека сопровождает его, постоянно находится с ним. Все время находится с ним. Поэтому мучение в аду в Коране названо гарам. Гарам, неотступные. Потому что они не отступают от человека. Потому что они не оставляют человека ни на секунду. Поэтому сказано «Инна азабаха кана гарама» в Коране. Поистине мучения ее, то есть гиены, они гарама, они неотступные. Эта любовь, она неотступна, постоянно в сердце, поэтому называется гарам. Следующий вид любви, уровень, называется аль-вадат, или аль-видат, или аль-вудат. Хорошо? И так говорят. Это чистая любовь. То есть это искренняя, настоящая любовь, это сама суть любви. Аль-Вадат. Мы знаем, что одно из имен Аллаха Субхану ва Тааля Аль-Вадуд. Аль-Вадуд. Из имен Всевышнего Господа. Значение этого имени, есть два мнения относительно значения имени Аль-Вадуд. Первое мнение Аль-Вадуд, то есть Аль-Маудуд. Тот, кого любят, любимый Аль-Маудуд. Аль-Бухари, рахимаху тааля, в своем сахихе, он указывает на это и говорит, Аль-Вадуд, приводит сообщение, Аль-Вадуд это Аль-Хабиб. Аль-Хабиб, то есть того, кого любят. Это сообщение он приводит от Ибн Аббаса, ради Аллаху тааля. А второе, толкование имени Аль-Вадуд, Аль-Вад ли-Ибади, то есть тот, который любит рабов, любящий Аль-Вадуд, который любит своих рабов. Аллах Субхану ва Тааля в Коране упоминает это имя в сочетании с именем Аль-Гафур. В сочетании с именем Аль-Гафур. Ва-ху Аль-Гафуру Аль-Вадуд. Тем самым Аллах Субхану ва Тааля сообщает о том, что Он прощает грехи и любит, когда люди каются в грехах. Он любящий. Аллах любит тех, которые каются. Аллах прощающий и любит тех, которые каются в грехах. Тот, который кается, получает прощение от Аллаха Субхану ва Тааля. А первое мнение, мы сказали Аль-Вадуд. Аль-Вадуд, что значит? Тот, кого любят. И если теперь взять в этом значение Аль-Гафур Аль-Вадуд, прощающий, любимый, как это объясняется? То, что Аллах Субхану ва Тааля прощает, это вызывает у людей любовь к нему, у рабов любовь к Аллаху Субхану ва Тааля, к его имени Аль-Гафур. Поэтому это объяснение сочетания имени Аль-Гафур с именем Аль-Вадуд. Итак, два объяснения. Если в значении, что Аль-Вадуд это что? Любимый, потому что Аллах прощает, и рабы любят Аллаха Субхану ва Тааля, который прощает его, который имеет имя Аль-Гафур. Если Аль-Вадуд в значении любящий, Аллах Субхану ва Тааля прощает и любит тех, которые каются и просят у него прощения. Итак, это пятый уровень. Шестой уровень называется ащагаф. Ащагаф, то есть пленяющая любовь. Пленяющая любовь, ащагаф. Это такая любовь, которая охватывает человека. Он оказывается плененным. То есть плененным возлюбленным. Тем, которого он любит. Эта любовь достает, доходит до сердца человека. Хорошо? Доходит до сердца человека, называется шигаф аль-кальб. Шигаф аль-кальб. Шигаф – это оболочка, которая на сердце, которая покрывает сердце. Эта любовь доходит до сердца, поэтому до шигаф аль-кальб, до оболочки сердца, поэтому так называется шигаф. Понятно? Аллах Субхану Таалу упоминает этот вид любви в суре Юсуф. Говоря про жену вельможа, говорит Аллах Субхану Таалу: «Кад шагафаха хубба». Он пленил ее шагаф, пленил ее любовью. Относительно тафсира этого аята, что значит шагаф, шагафа хуббан, пленил ее любовью. Первый тафсир, то есть это такая любовь, которая овладевает сердцем. Так что закрывает сердце от всех других. Аль-Кальби говорит, то есть покрывает эту любовь сердце, покрыла любовь к Юсуфу, сердце этой женщины, так что она уже не могла думать ни о ком вообще, кроме него. Второе, тафсир, что значит шагафа? Шагафа, хуббан, то есть любовь, которая доходит до глубин сердца. До глубин сердца. Поэтому тафсир этого аята, говорят они, то есть полюбила она его такой любовью, которая вошла вглубь ее сердца. Третий тафсир, аль-хубб, любовь, которая дошла до оболочки сердца, шигаф аль-кальб, то, что мы сказали, оболочка, которая покрывает сердце, то есть коснулась непосредственно сердца. Судни говорит, шигаф – это тонкая оболочка, которая покрывает сердце. Тонкая оболочка, которая покрывает сердце. То есть это означает, что любовь достигла ее сердца. Некоторые в одном из вариантов чтения не шагафа, а шаафаха сказано, то есть через айн. Шааф аль-джибаль – это вершина гор. Шааф – вершина. То есть это любовь, которая дошла до такой высокой степени. Итак, шагаф – это шестой уровень. Седьмой уровень, мы сказали слово «любовь» в арабском языке, есть что? Разные виды, разные уровни. Мы сейчас разбираем с вами это. Седьмой – это аль-ишк. Аль-ишк. Что это ишк? Ишк – это безрассудная, безумная любовь. Хорошо. То есть любовь, которая переходит все рамки, чрезмерная любовь такая, что уже заставляет она бояться за того, кто поражен ею. Здесь важно сказать, что Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля нельзя описывать этим видом любви. И нельзя говорить о любви раба к Аллаху, употребляет это слово «лещик». Почему? Потому что это любовь, которая вышла за пределы, которая, как сказано, безрассудная любовь, которая что? Заставляет она бояться за того, кто поражен ею. Происхождение слова «ищик». Сказано слово «ля-ашака». «Ля-ашака» – это такое растение желтое, которое вьется вокруг дерева и обвивает вот так вот дерево. Хорошо. И поэтому перед нас салифов, что от некоторых салифов, что просили Аллах Субхану защиту от этого состояния лящик, то есть такой любви к кому-то из людей. Хорошо. Итак, от слова «ашака», либо значение «ифрат». Несет этот корень значение «ифрат», то есть чрезмерство. Как бы то ни было, от этого происходит или от этого, Аллах Субхану ва Тааля нельзя описывать этим атрибутом. Хорошо. Аллах Субхану ва Тааля превыше этого. И раба, сказать, что Аллах, раб, любит такой любовью, тоже нельзя. Почему? Потому что мы сказали, любовь к Аллаху не может быть чрезмерной. У любви к Аллаху нет пределов. А это несет значение, что какая-то чрезмерная, выходящая за рамки любовь. Любовь к Аллаху не может быть чрезмерной. Поэтому если суфии, последователи суфизма, употребляют это слово, ишк, это часто мы можем слышать и в нашем народе, в их каких-то религиозных стихах и так далее, это слово, хорошо, то это неправильно. Это большая ошибка. Восьмой уровень называется татайюм. Называется татайюм. То есть раболепная любовь. Такая любовь, которая покоряет человека, делает его раболепным, смиренным, покорным. Это имя Аллах, слово означает раб Аллаха. Девятое, Та'аббуд, называется Та'аббуд, девятый уровень любви называется Та'аббуд, то есть поклонение. Это еще выше, чем Таеммум, чем раболепная любовь. То есть человек, он стал рабом того, кого он любит. В полное отдался рабство, ничего не оставив себе от себя, все отдав тому, кого он любит. Это Та'аббуд. То есть весь он принадлежит, и весь он является рабом, абдом того, кого он любит, и внешний, и внутренний. Это Та'аббуд. Вот эта любовь, это есть суть чего? Убудия, поклонение Аллаху Субхану Тааля. Потому что поклонение, мы сказали, это любовь в сочетании с чем? С предельным возвеличиванием к Аллаху Субхану Тааля. И тот, у кого это состояние достигает совершенства, то достигает самого высокого уровня в поклонении Аллаху Субхану Тааля. Тот, кто становится абд, рабом Аллаха Субхану Тааля, тот, значит, достигает самый, в истинном смысле этого слова, тот достигает самой высокой степени в убудия, в поклонении, в служении Аллаху Субхану Тааля. Самой высокой степени в этом, конечно, самую высокую степень имел в этом кто? Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Самый главный из сынов Адама, как сказано, сейид валяди Адам, сейид сыновей Адама. Поэтому Аллах Субхану Тааля характеризует его этим эпитетом. Это его эпитет, самый лучший из его эпитетов, Абдуллах, раб Аллаха. И Аллах, когда хвалит Мухаммада, алейхиссалату вассалям, в Коране, когда упоминает о самых высоких из его миссий, или самых высоких и главных моментах его жизни, пророческой миссии, называет его там как? Абд. Называет его Абд. Когда Аллах Субхану Тааля говорит об Исра, о перенесении ночном пророка, алейхиссалату вассалям, сказано «Субхана аллази асра би абдихи». Пресвят тот, который перенес раба своего. Смотрите, Мухаммада называет здесь Аллах Субхану Тааля Абд. Своим рабом. Абдуху. Когда Аллах Субхану Тааля говорит о дуа пророка, алейхиссалату вассалям, сказано «Ва аннау лямма кама Абдуллах ядуху», когда встал раб Аллаха, взывая к нему. Опять Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сульджин, да, называет Абдуху. Там, где Аллах Субхану Тааля бросает вызов неверным, которые отрицают то, что Коран – слово Аллаха, низведенное. Когда они отрицают это, Аллах Субхану Тааля бросает им вызов. И там тоже говорит, называет Мухаммад, алейхиссалату вассалям, словом «абд». Сказано «Ваин кунтум фи райби мимма наззальна аля абдина». А если вы сомневаетесь в том, что мы не спаслали нашему рабу, тогда сочините суру, подобную суре из этого Корана. Именно потому, что он достиг этой высочайшей степени любви к Аллаху, и убудия, служение Аллаху Субхану ва Тааля, поэтому он заслужил того, чтобы ему было отдано предпочтение перед всеми творениями в этом мире и вечном мире. Он поставлен перед всеми и над всеми из творений. Поэтому Аль-Масих, Иса ибн Марьям, алейхиссалату вассалам, когда люди попросят у него шафа'а, заступничество в судный день, после того, как обратятся к другим пророкам с этой же просьбой, Иса, алейхиссалям, скажет им «Изхабу иля Мухаммад». «Идите к Мухаммаду». «Абдин гафара Аллаху лаху ма тақаддам мин зомби ва ма тааххара». «Рабу», смотрите, «рабу», «абду», «рабу», которому Аллах простил предшествующие и последующие грехи. Говорит ибн Аль-Кайм, я слышал, как шейх Ислам ибн Таймия, да простит Аллах его душу, говорил: Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он удостоился этой степени, потому что, то есть судный день, шафа'а, в отличие от всех, да, других шафа'а, великая шафа'а принадлежать будет Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, по соизволению Аллаха, он удостоился этой степени, потому что он достиг самого совершенного поклонения Аллаху. Миссия Абдуллах была им выполнена в самом совершенном виде, потому что Аллах, субхану тааля, простил ему все его грехи. Поэтому хакикату любудия, суть служения, поклонения Аллаху Субхану ва Тааля, это совершенная любовь к Аллаху с совершенным смирением и подчинением Аллаху, которого человек любит. арабы называют дорогу, слово «ибада» происходит от этого слова. Арабы называют какую-то дорогу «муаббат». Говорят, тариф «муаббат». «Муаббат» – то есть полностью смиренная земля, покоренная, вытоптанная ногами. Хорошо, эта дорога, она утоптанная, подчиненная, покоренная полностью. Хорошо. Это что касается девятого вида. Десятый уровень любви – это любовь особая, которая называется «Аль-Хулля». Особая любовь, которая называется «Хулля». Этой любви Аллаха удостоились из всех людей только двое. Только двое. Ибрахим и Мухаммад, саллаллаху алейхима вассалям. Как об этом сообщается в достоверном хадисе, «Инна Аллах аттахазани халила, кама аттахаза Ибрахима халила». «Поистине Аллах избрал меня своим халилом, как избрал Ибрахима халила». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Ва лау кунтум аттахиза мин ахли аль-ард халила, латтахазту Абу Бакра халила». Если бы я брал из обитателей земли халила себе, то я бы взял Абу Бакра халила. «Ва лакин сахибукум халилу рахма». Но ваш товарищ, он халил всемилостивого Аллаха. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям отрекся от того, чтобы взять кого-то себе в качестве халиля из обитателей земли. Это особая предельная любовь. Сказано «хулля» – любовь, если это в отношении творения, в отношении человека, который пронизывает полностью сердце. Хорошо? Это, мы сказали, «хулля» – это что самая совершенная любовь, самая полная любовь. И оба эти хадиса приводятся в сахихе, то есть оба достоверные. В этих хадисах опровержение тем, которые говорят, Ибрахим был халилуллах, а Мухаммад хабибуллах. Хорошо? Нет, сказано, что Ибрахим и Мухаммад, в этих хадисах сказано, оба были халилуллах. Халилуллах. И мы говорили с вами об этом, что всякое достоинство, которое было у предшествующих пророков, все эти достоинства были у Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Хорошо? Итак, аль-халля или аль-хулля – это любовь, которая, мы сказали, пронизывает дух и сердце любящего. Так что не остается в сердце ни одного места для кого-то еще, кроме того, кого любит человек. Хорошо? Конечно, этот тафсир хулля – это тафсир любви кого? Творения. Хорошо? Творения. То есть, там, где говоришь «Ахулля» со стороны Аллаха Субхану Тааля в отношении Ибрахима и Мухаммада, алейхи салату вассалям, там мы не даем такое определение «Ахулля». Говорим, что самая совершенная, да, самая полная любовь. Что не подобает там, где мы говорим об Аллахе Субхану Тааля, давать такое объяснение. «Хулля» в соответствии с величием Аллаха Субхану Тааля. Теперь слова Ибн-Аль-Кайма относительно того, что эта любовь, она не терпит соучастия. То есть такая любовь, которая не терпит соучастия, здесь тоже нужно уточнить. Эти слова Ибн-Аль-Кайма. Смотрите. Если речь идет о хулля со стороны Аллаха Субхану Тааля, то здесь может быть соучастие. Аллах Субхану Тааля, Ибрахим был для него халил, и Мухаммад, алейхиссалату вассалям, был тоже, что? Халил. Если взять со стороны человека теперь, со стороны человека, то если это применительно к Аллаху Субхану Тааля, то здесь не может быть соучастие. То есть любовь раба к Аллаху, хулля. Если кому-то из людей хулля, то может быть. Может быть, у него не один халил, может быть, много, если из людей. Понятно? Понятно? Итак, Ибрахим, алейхиссалату вассалам, и Мухаммад, алейхиссалату вассалам, они были халилуллах, возлюбленными Аллаха, и они сами, которые имели этот высочайший вид любви к Аллаху Субхану Тааля. И может быть, в этом секрет, и в этом тайна и мудрость. Почему Аллах Субхану Тааля приказал своему халилу, Ибрахиму, алейхиссалату вассалам, принести в жертву сына Исмаиля, алейхиссалам, зарезать его. Исмаиль, мы знаем, ребенок, сын которого даровал Аллах Субхану Тааля Ибрахиму уже в преклонном возрасте. И это был услада его очей, радость его сердца. Хорошо. И когда он попросил Аллаха Субхану Тааля ребенка, Аллах Субхану Тааля дал ему сына. И тогда какая-то часть сердца привязалась к нему. То есть это хулля, а хулля состояние какое, которое не принимает никакого соучастия, никакого сотоварищества и разделения, не принимает эта любовь. И тогда аль-халиль, хорошо, Ибрахим, алейхиссалату вассалам, Аллах Субхану Тааля приказал ему для того, чтобы не осталось в его сердце ни одного места, ничего для другого, приказал ему зарезать своего ребенка. Хорошо. Для того, чтобы устранить из его сердца, чтобы он убрал из своего сердца кого-то, любовь к кому конкурирует, какую-то конкурирующую любовь с этой хулля, с этой предельной любовью к Аллаху Субхану ва Тааля, соперничающую любовь. И когда Ибраим, алейхиссалату ассалям, он свою душу, себя приготовил к этому, смирился перед этим и решился сделать это твердой решимостью уже, и уже занес нож, тогда случилось то, что нужно. То, что требовалось, произошло. Раз он это уже хотел сделать и уже занес нож, значит, все, он убрал это из своего сердца. И уже не осталось смысла в том, чтобы резать сына. Хорошо? Не осталось в убиении этой души какого-то смысла и пользы. И поэтому Аллах Субхану воспрепятствовал этому. И не дал это. И поэтому искупил великой жертвой. И сказал Аллах Субхану Тааля: «Я Ибрахим, кад саддакта руя». «О Ибрахим, ты оправдал сновидение». То есть ты совершил деяние того, кто поверил в него и выполнил его. «Воистину так мы воздаем творящим добро». «Инна казалика наждиль мухсинин». То есть, так вот мы воздаем тем, кто спешит покориться нам. Спешит покориться Аллаху Субхану Тааля. «И таковым мы услаждаем их очи». Даем усладу их очей. «За подчинение приказам Аллаха». Подобно тому, как усладили мы твои очи, оставив твоего сына живым и здоровым, позволив тебе выполнить приказ. «Инна хаза ля хуаль баля уль мубин», сказано. И поистине это есть явное испытание. Аллах говорит, поистине это есть явное испытание. То есть проверка любящим своего возлюбленного. Испытание на предпочтение им его довольства. Хорошо? Отдаст ли он предпочтение его довольству? Это испытание для того, чтобы довести милость свою до конца. Ибрахиму, алейхиссалату вассалам. Аллах дал это испытание, чтобы довести свою милость ему, свой дар ему до конца. То есть это было испытание с одной стороны, и это был дар и милость Ибрахиму, алейхиссалату вассалам, с другой стороны. Конечно, с подобным призывом Всевышний Аллах, он обращается лишь к особым своим рабам, обладателям разума и видения, ибо не каждый ответит на такой призыв, и не каждое око найдет усладу в этом. И говорит Мюнхейм дальше: не каждое око находит любимым услады, и не всякий спешит ответить зовущему. Кто не хочет пойти за глашатаем правды, пусть последует зову к скитаниям ведущему. Вот тот, кто отходит, скрываясь, постигнет своим разумением, ты наказан достаточно тем, что ушел от того, что важнее. Пробирайся в ночи, не бойся тьмы наваждений, лик любимого путь укажет тебе без сомнений, подгоняясь, как у нас, своего поминанием любимого, и оно достаточным будет коню побуждением. И далее Ибн-Каим переходит к разбору слов имама Аль-Гарави, касающихся любви. Говорит имам Аль-Гарави, рахмаллаху та'аля, дальше говорит он: «Аль-Махаббат аль-Кальбейн аль-Химма валь-Унс». Любовь это, говорит он, привязанность сердца, находится которая между устремлением и между радостью, или между пылом, между радостью. «Химма валь-Унс». То есть он имеет в виду, что любовь, она представляет собой состояние привязанности сердца к возлюбленному, которое сочетается с химма, то есть с пылом, дарвением, устремленностью, с одной стороны, и с другой стороны радость, которую находит человек в возлюбленном, да, с другой стороны. И говорит он, эта привязанность, она сохраняется и тогда, когда дает, и тогда, когда не дает, когда отказывает. Хорошо, что имеет в виду он? Что когда Аллах Субхану Тааля дает какие-то милости своей человеку, что он хочет, что просит, сохраняется эта любовь. Если Аллах Субхану Тааля не дает то, что человек хочет, все равно сохраняется. Может, имеется в виду еще что? Дает и отказывает, то есть он посвящает душу свою только Аллаху Субхану Тааля и отказывает в отношении что? Других. То есть полностью посвящает Аллаху Субхану Тааля. Речь идет таким образом о таухиде в любви. Таухиде любви. То есть посвящение любви, божественная любовь, только Аллах Субхану Тааля, то есть таухид в этой привязанности. Вот о чем говорит имам Аль-Гарави здесь. Далее он говорит о том, что тот, кто любит Аллах Субхана ва Тааля, что происходит с ним? То есть какие вещи происходят с ним и что проявляется? Сказано, что он начинает видеть, что все деяния, все действия, которые совершают он, совершают другие, все они проистекают как творение Аллаха Субхана ва Тааля. Это видит он. Хорошо? Не как говорят Джабрия, что это есть действие Аллаха. Хорошо? А как творение Аллаха Субхана ва Тааля. И происходит все по воле Аллаха Субхана ва Тааля, но нет принуждения, мы сказали, людей к их деяниям. Но происходит все равно это все по воле Аллаха и как творение Аллаха. Дальше говорит он, что еще происходит. Любящий, он видит те атрибуты, которые есть в человеке, то есть качества, которые есть в человеке, как дар от Аллаха Субхана ва Тааля, который дан в пользование человеку. Как дар, для чего дан он? Для того, чтобы человек посредством них узнавал Аллах Субхана ва Тааля. Эти качества, которыми Аллах снабдил человека, его атрибуты, да, человеческие, они должны служить ему указанием на Творца, на того, кто создал его, на его единство, на его атрибуты. Например, атрибут, есть у человека жизнь. Атрибут жизни есть у человека? Есть. Посредством этого атрибута человек узнает, они служат, этот атрибут, указанием ему на обладание атрибутом совершенной жизни Аллахом Субхану ва Тааля. Но его атрибут не подобен атрибуту человека. Посредством знания. У человека есть знание, есть знание. Сила есть в пределах его, человеческая сила. Есть. Воля есть его, человека есть. Слух есть, есть. Речь есть, есть. Зрение есть, есть. Гнев есть, есть. Довольство есть. Посредством всего этого человек служит ему указанием на атрибуты Аллаха Субхана, на смысл. На смысл. Знание Господа, могущество Господа, воли Господа, слуха Господа, слышание, видение, речи, гнева, довольство. Если бы в человеке не было этих атрибутов, которые также называются, и которые в своей основе смысла, в своей основе, не по качеству своему, не по образу, хорошо, они не подобны атрибутам Аллаха, но в самой основе смысла, по названию своему, есть эти атрибуты в человеке. Саму основу смысла понимает человек, что это значит. Если бы этого не было, тогда бы он не знал, не понимал бы тоже, что этих атрибутов, смысл их у Аллаха Субхана ва Тааля. Когда мы говорим, что Аллах Субхана есть атрибут речи или атрибут слух, те, что мы перечислили атрибуты, мы понимаем смысл этих атрибутов? Смысл понимаем или нет? Основу смысла понимаем, что это значит, мы понимаем. Но мы не понимаем полный смысл, и мы не можем себе представить образ этих атрибутов. Понятно? Аллах Субхану ва Тааля даровал человеку вот эти вот атрибуты для того, чтобы человек знал посредством них, узнавал о своем Господе, чтобы они служили ему указанием на его Господа. Если же человек не пользуется этими атрибутами как указанием на Аллах Субхану ва Тааля, хорошо, тогда как будто бы эти атрибуты отсутствуют у него. То есть вот этот вот путь познания и использование этих атрибутов как указаний на Аллах Субхану ва Тааля. Потому что это все проявление действия Аллаха Субхану ва Тааля, который снабдил тебя этими атрибутами. Если человек не делает этого, не использует атрибуты для указания на Аллаха Субхану ва Тааля и познания его, тогда они становятся, как будто бы их и нет. Смотрите, и поэтому Аллах Субхану ва Тааля, когда описывает небрежных и беспечных, которые небрежны к Аллаху, беспечны в отношении Аллаха Субхану ва Тааля, Аллах Субхану описывает их как? Глухие, слепые, немые, мертвые. На самом деле они мертвые, на самом деле, и у них жизнь есть. У них жизнь есть, но как будто бы и нету. Почему? Потому что они этот атрибут жизни, который им дан, это качество жизни, они не использовали его для что? Для служения Аллаху, для познания Аллаха Субхану ва Тааля, как указание на Творца, который даровал им этот атрибут. То же самое слух. Нет, конечно, они слышат слова. Но на самом деле, что? Как будто этого слуха и нет. Почему? Потому что они не использовали его в этом направлении. И все другие атрибуты также. Дальше что еще происходит? Говорит Ибн-Аль-Кайям, любящий человек, он начинает видеть то, что только Аллах Субхану ва Тааля, его существование, только его, оно есть абсолютное существование. От него самого, не нуждающееся ни в ком. Изначальное и предвечное. Он первый, нет ничего до него. Он последний, нет ничего после него. Все, что кроме него, существует благодаря ему. Он обеспечивает существование. Все, что кроме него, есть проявление его действий, субхана ва тааля, его сотворение. Поэтому его вуджуд, его существование, оно какое? Истинное, оно абсолютное. Ни от кого не зависящее, от него самого. Предвечное и вечное, изначальное и вечное. И только ему свойственно это существование. Что касается других, нет, помимо Аллаха, субхана ва тааля, чье существование было бы от него самого. Он существует, да, но существует, потому что Аллах, субхана ва тааля, дает ему существование, обеспечивает ему существование. Смотрите, здесь нужно провести грань между тем, что сейчас сказали, и между убеждениями кого? Иттихадия. Кто это иттихадия? Иттихадия – это те, которые говорят, что все, что есть, это есть Аллах. Все, что есть в мироздании, это есть Аллах. Так называемые пантеисты. Хорошо? Конечно, человек, он, если это человек праведный, он далек от таких утверждений и не причастен отрекать от таких утверждений. Нет, речь идет о том, что существование всех – это существование какое? Зависимое. Существование не изначальное, которое дал Аллах Субхану Тааля. Существование Аллаха Субхану Тааля, оно какое? Хакики. То есть истинное абсолютно от него самого. Далее переходит имам Аль-Гарави, рахмаху Тааля. После того, как он говорит о том, что любовь – это есть признак людей, которые следуют к своему Господу, которые не расстаются с этим качеством до встречи с Аллахом Субхану Тааля, до самого конца они, это качество, которое присутствует с ними, это есть доказательство пребывания их на этом пути. То есть, если у человека есть любовь, это доказательство того, что он действительно правдиво двигается по этому пути к Аллаху Субхану Тааля, относится к этим людям. Он говорит о том, что невозможно вообще образование вот этих отношений между человеком и Аллах Субхану ва Та'аля, потому что любовь это есть, говорит он, узел. Узел абудия, служение Аллах Субхану ва Та'аля. Без этого невозможно служение. Аллах Субхану ва Та'аля, он Господь, раб это раб. Хорошо. И между рабом, между Аллах Субхану ва Та'аля, мы говорим, отношения какие только могут быть? Только отношения абудия, только отношения поклонения. У раба чистая рубудия, поклонение, у Аллаха Субхану Тааля рубубия. В рабе нет ничего, ничего от рубубия, от господства, а в Господе нет ничего от рубудия, нет ничего от поклонения. Аллах Субхану Тааля, он истинный Илях, истинный Бог со всех сторон, со всех аспектов. Так же, как человек, он есть раб со всех аспектов, со всех точек зрения. Поэтому между человеком и Аллахом Субхану может быть только какое отношение? Раб Господь. Раб Господь. Хорошо? Отношение убудия. И любовь является краеугольным камнем вот этого вот поклонения убудия. И далее имам Аль-Гарави, рахимахуллаху тааля, говорит о том, что любовь имеет три ступени. О первой ступени он говорит, что это любовь, которая пресекает наущение и которая дает почувствовать наслаждение от служения и которая успокаивает при бедах, является утешением при бедах. Первая степень любви, говорит он здесь, о ее плодах. Первый плод, говорит он, что спасает от наущений. От васавис. Спасает от наущений. Почему? Потому что любовь и эти наущения, они противоположны друг другу, несовместимы друг с другом. И поэтому любовь, она приходя, поскольку она следствием любви является то, что тот, кого любит человек, поминание его завладевает сердцем, поэтому любовь и вытесняет, соответственно, вот эти вот наущения нафса. Потому что наущения, они являются, то есть означают, что сердце человека отдаляется от зикра, отдаляется от поминания Аллаха Субхану ва Тааля, того, кого любит сердце. Отдаляется, и, соответственно, поэтому нафс получает возможность внушать и наущать. Второй плод, говорит он, имам Аль-Гарави, рахималлаху тааля, эта любовь позволяет человеку ощущать сладость, наслаждение от служения. То есть от служения Аллаху Субхану ва Тааля, от поклонения человек чувствует наслаждение, чувствует усладу этого. Он уже, ему не видится служение тягостным, и он не ощущает так усталости, как ощущает человек, сердце которого лишено любви к Аллаху Субхану ва Тааля. Тот, у которого в сердце нет любви к Аллаху Субхану ва Тааля, для него все эти поклонения и служения, для него они тягостные, вызывают у него усталость. В отличие от человека, который любит Аллаха Субхану ва Тааля, и это, конечно, известно. И третий плод, он говорит, тусалли аниль масаиб, то есть утешает человека при бедствиях. Это любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. Человек ощущает наслаждение от этой любви. И эта любовь к Аллаху Субхану ва Тааля заставляет человека забывать о бедах, которые его постигают. То есть он не чувствует того при бедах, что чувствуют другие. Как будто бы этот человек приобретает другую натуру, не ту изначальную натуру, которая была у него, изначальную природу его, как будто вторую какую-то натуру он приобретает. Потому что вот эта сила любви к Аллаху Субхану ва Тааля, она властвует над этим человеком. Так что даже, может быть, некоторые несчастья для этого человека кажутся, он даже находит в них наслаждение какое-то, когда постигает его какие-то несчастья. Если тот, кого он любит, посылает ему какие-то испытания, сказано, даже больше, чем получает наслаждение человек, у которого нет любви к Аллаху Субхану ва Тааля, от следования своим страстям, хорошо, своим шахаватам и так далее. Это плоды. Он назвал три плода, да, этой любви, первой степени любви. А потом он говорит, что способствует возникновению этой любви. И он говорит, эта любовь, она произрастает из видения милости Аллаха, даров Аллаха. И укрепляется, говорит он, путем следования сунне пророка, алейхиссалату вассалам. И она произрастает, говорит он, вырастает и увеличивается из-за ощущения человеком своей нужды в Аллах Субхану ва Тааля. То есть, когда человек отвечает на призыв Аллаха с ощущением своей нужды в нем. Вот это вот три вещи, которые назвал Маль-Харави. Первое, он говорит, эта любовь произрастает из видения милости Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, раб, он видит бесконечные дары Аллаха Субхану ва Тааля. Его милости явные и скрытые. И чем больше человек замечает милости Аллаха Субхану ва Тааля, тем сильнее крепнет его любовь. Потому что так устроены сердца людей, что они любят того, кто благодеет к ним. Кто делает им добро. И наоборот, не любят. Да, если кто-то делает какое-то зло, сердце устроено так, что оно не любит. Если у раба есть какая-то милость, то это не иначе, как дар от Аллаха Субхану ва Тааля. Всякая милость, которая есть у тебя, это дар от Аллаха Субхану ва Тааля. Алейкум ассалям ва рахматуллах. И наоборот, всякое зло от шайтана. То есть все, что с тобой происходит, из злого происходит, это из-за того, что ты впал в грех, ослушался Аллаха Субхану ва Тааля. Всякое зло поэтому происходит через шайтана. Всякая милость, которая у тебя есть от Аллаха. И когда человек видит милость Аллаха Субхану ва Тааля, конечно, из этого проистекает любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. Особенно самой великой милостью, которую видит человек, является то, что Аллах сделал его способным любить Всевышнего. Что Аллах сделал его способным познать Всевышнего. Что Аллах сделал его способным стремиться к лику Аллаха. Ведь не каждому это дано. Когда человек видит эту самую великую милость. Аллах сделал его способным следовать за пророком, алейхиссалату вассалам. То есть за своим возлюбленным пророком. Особенно, когда эту милость видит человек, еще больше, поэтому проникается любовью к Аллаху Субхану ва Тааля. Ведь не каждому Аллах дал такую милость, далеко не каждому. Основа этого, говорит Ибн-Аль-Каим, это свет, который Аллах Субхану ва Тааля помещает в сердце раба. Этот свет освещает сущность человека. Человек видит через этот свет, что он создан способным к совершенным качествам и достоинствам. И тогда поднимается устремление этого человека, его рвение ввысь. Тогда выводит этого человека из мраков его нафса, из мраков его натуры. И рух его, то есть дух его, он поднимается тогда к Аллаху Субхану ва Тааля, то есть устремляется своим устремлением, своим пылом к Аллаху Субхану ва Тааля. Этот свет, говорит Ибн-Аль-Каим, он... Если взять людей, а мы знаем, что люди делятся на виды в отношении своей праведности, на ранги, на степени... Есть мукаррабуна сабикуна, опередившие других, приближенные к Аллаху Субхану ва Тааля. У них в их сердцах этот свет, говорит Ибн-Аль-Каим, как солнце. такой яркий. В сердцах благочестивых асхабуль-ямин, то есть обладателей правой стороны, это ранг, что ниже предыдущего, но это высокий ранг. В их сердцах этот свет подобен свету полной луны. В сердцах простых верующих, большинства из них, этот свет подобен свету звезд. Но здесь мы знаем, что звезды, они разные по степени своего света. И поэтому разный свет у верующих в их сердцах, степень этого света, сильно разнится. Говорит он, «бейна захара ва суха», то есть разница амплитуда это между Венерой и суха. Суха – это самая тусклая звезда. Венера – что самое яркое светило. Вот как между Венерой и Суга, как между ними. Так вот, в сердцах верующих разный бывает этот свет. Далее, второе, что говорит Аль-Гарави, это любовь, говорит он, укрепляется, упрачивается в сердце, упрочняется в сердце через следование сунни пророка, алейхиссалату вассалам. Действительно, эта любовь к Аллаху Субхану Тааля, через что она в сердце может упрочиться, укрепиться? Через мутаба, через следование посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в словах, в деяниях, в нравственных качествах. По мере того, как человек следует сунне пророка, алейхиссалату вассалям, по мере этого бывает его любовь к Аллаху, и прочность этой любви от этого зависит, и сила любви зависит от этого. Чем меньше следование пророка, алейхиссалату вассалям, тем, соответственно, меньше любовь. Но мы с вами до этого говорили, что следование за пророком, алейхиссалату вассалям, не только приводит к увеличению любви у человека к Аллаху, субхану тааля, ее укреплению, но еще и к тому, что он становится любимым Аллаха, субхану тааля. То есть он приобретает состояние и махабба, любовь к Аллаху, субхану тааля, и состояние махбубия, то есть быть любимым Аллахом, субхану тааля. И то, и другое необходимо. И то, и другое необходимо. И дело не только, не столько в том, чтобы заявить, что ты любишь Аллаха Субхану Тааля, не только в том, что ты любишь Аллаха Субхану Тааля, а дело в том, чтобы Аллах Субхану Тааля полюбил тебя. А Аллах Субхану Тааля полюбит тебя только, если ты последуешь явно и тайно, внешне и внутренне, за тем, кого он любит, Субхану Тааля, за его халилем, за его хабибом, Мухаммадом, саллаху алейхи вассалям. Только тогда, если ты поверишь во все его сообщения, с которыми он пришел, если ты подчинишься его приказам, если ты ответишь на его призыв, если ты отдашь ему предпочтение добровольно перед другими людьми, если ты подчинишься его установлениям, тем хукмам, которые он принес, поставишь их выше всех других решений, если ты будешь любить его больше, чем всех других людей, если ты не будешь подчиняться кому-то, если это в ущерб подчинению пророку, алейхиссалату вассалам. Если этого всего у тебя нет, тогда и не мучайся, говорит Нуль-Кайим. Бесполезно. Если ты не следуешь за пророком, алейхиссалату вассалам, бесполезно все, что ты делаешь. Тогда вернись, где бы ты ни был, на каком ты состоянии, где бы ты ни находился, вернись обратно и ищи свет. Потому что ты ни на чем. Ты ни на чем. И задумайтесь о словах Аллаха Субхану Тааля «Фаттаби'уни юхбибкум Аллах». «Следуйте за мной, и тогда полюбит вас Аллах». То есть в том все дело, чтобы заслужить любовь Аллаха Субхану Тааля. Не только в том, чтобы заявить, что ты любишь Аллаха Субхану Тааля. А достичь любви Аллаха можно только через следование «Хабиб». То есть за тем, кого любит Аллах Субхану Тааля, за Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. И дальше сказано, что эта любовь, она увеличивается посредством чего? И растет она на чем? На ответе на призыв Аллаха с осознанием своей полной нужды в Аллахе. То есть человек делает все зависящие от него деяния ради Аллаха Субхану Тааля. Но при этом должен понимать он, должен сознавать, что он полностью нуждается в Аллахе, что он на самом деле банкрот, что он придет к Аллаху Субхану Тааля на самом деле банкротом, если не милость Аллаха Субхану Тааля. Ничто не спасет его. Не с осознанием, что своей важности, своей праведности, претензии на великие заслуги, вот я сделал то и то. Нет, а с ощущением полной, полнейшей нужды во Всевышнем Аллахе. Вот такой ответ на призыв Аллаха Субхану Тааля – это великое состояние, высочайшее состояние и понимание, и оно очень полезно для человека – такое состояние, оно дает человеку истинную любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. Это поможет Аллах. И вторая ступень любви, о которой говорит имам Аль-Харави, рахима Аллаху Тааля, это любовь, которая заставляет человека, побуждает его отдать предпочтение Аллаху перед всеми другими, которая заставляет язык поминать все время Аллаха, которая привязывает сердце к постоянному присутствию с Аллахом Субхану ва Тааля. И эта любовь, говорит он, проявляется через размышление, видение сифатов, атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. И через взгляд на его аяты, на его знамения. И через постоянную практику благочестия, уровень благочестия, благочестивых деяний. Это слова Аль-Харави, давайте их разберем. Это состояние, это степень выше предыдущей. Это степень выше предыдущей. С точки зрения причины, которая вызывает любовь, и с точки зрения самой цели. Причина в первом, что было причиной, которая вызывает любовь? Видение милости. Видение даров Аллаха Субхану Тааля, да, человеку. Здесь причина уже что? Видение человеком, обращение человека внимания на сифаты Аллаха Субхану Тааля. Понимание, видение человеком значений аятов, осознание аятов, слышимых, то есть аятов Корана, и видение аятов каких? Видимых, то есть знамений Аллаха Субхану Тааля в мироздании. И еще что? И третье, он говорит, это постоянное приобретение вот постоянной практики в благочестивых деяниях. То есть человек, он постоянно совершает деяния, связанные с исламом, с иманом, ихсаном, постоянно находится в этих состояниях. Это тоже, что рождает эту степень любви у человека. Что касается плодов этой любви, сказано, что эта любовь, она побуждает человека к тому, чтобы отдать предпочтение Аллаху перед всеми другими. Потому что это любовь совершенная, это любовь сильная. Поэтому она подразумевает, что человек, который любит такой любовью, он оставляет ради Аллаха Субхану ва Тааля все, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Отдает предпочтение Аллаху перед всем другим. Ничему не отдает предпочтение перед Аллах Субхану Тааля, над Аллах Субхану Тааля. Язык такого человека все время поминает Аллах Субхану Тааля, потому что если кто-то любит кого-то, то поминает все время его языком. Это так. Дальше сказано, сердце его привязывается к видению. То есть, это состояние ихсан, поклонение, как будто видит Аллах Субхану Тааля, потому что полностью завладевает сердцем эта любовь к Аллаху Субхану Тааля. Привязывается человек к Аллаху, так как будто не видит никого, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. А причина этой любви, говорит он, она появляется через видение атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Что это значит? Это значит, во-первых, подтверждение атрибутов, исбат, подтверждение атрибутов. Второе, познание атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, его сифатов, его великих качеств. Далее, отрицание тахрифа и таатиля, то есть искажение текстов, рассказывающих об атрибутах Аллаха, и таатиля, отрицание текстов, рассказывающих об атрибутах Аллаха Субхану Тааля. Это третье. То есть отрицание чего? Искажение и отрицание тахрифа и таатиля. Четвертое, что входит в видение атрибутов Аллаха Субхану Тааля, это отрицание тамсиля и такифа, то есть уподобление атрибутов Аллаха атрибутам творения и попытка представить себе образ или придать какой-то образ атрибутам Аллаха Субхану ва Тааля. Это четвертое. Поэтому видение атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, которое заставляет человека любить, которое побуждает человека к любви, к настоящей любви к Аллаху Субхану ва Тааля. Видение атрибутов, которое вызывает настоящую любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. Оно невозможно без вот этих четырех вещей. Без четырех вещей. То есть признание атрибутов, исбат, познание атрибутов, их значение, их смысла, то есть самой основы смысла. Конечно, полный смысл понять человек не может, хорошо, или образ этих атрибутов, но саму основу смысла. Потом, что их познание, да, осознание их сердцем, это второе. Третье, что? Отрицание тахрифа и таатиля, то есть трактовки атрибутов, текстов, рассказывающих об атрибутах, и отрицание их. И четвертое, отрицание чего? Тамсиля и такифа, то есть уподобление и придание образа этим атрибутам. И чем больше человек видит атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, таким образом, как мы сказали, чем больше познает смысл этих атрибутов, тем сильнее любовь человека к обладателю этими атрибутами, то есть Аллах Субхана ва Тааля. Поэтому джахмия, джахмиты и те, которые пошли по их стопам, они являются разбойниками на пути к любви, на пути к любви к Всевышнему Аллаху. Разбойники на вот этой вот дороге. Вторая причина, которую говорит имам Аль-Гарави здесь, которая побуждает к этой любви, да, из-за которой возникает эта вторая степень любви, это взгляд на аяты. На аяты. Взгляд, то есть размышления об аятах. Назидания из аятов. Каких? Аяты двух видов бывают. Аль-аят аль-машхуда и аль-аят аль-масмуа. Аль-аят аль-машхуда – аяты видимые, то есть знамения Аллаха Субхану Тааля в мироздании. Аят масмуа – слышимые аяты, то есть аяты Курана, хадиса пророка, алейхиссалату вассалам. И те, и другие аяты, если человек рассматривает их, назидается ими, размышляет над ними, зовут человека к любви к Аллаху Субхану Тааля. Обязательно. Это сильные, призывающие к любви к Аллаху Субхану Тааля. Размышления над аятами, осознание их смысла. Почему? Потому что эти аяты являются доказательством, указанием на сифаты, на атрибуты совершенства Всевышнего, на качество Его величия, на Его таухид, таухид ар-рубубия, единственность Аллаха в господстве, и на таухид ар-улухия, единственность Аллаха в праве на поклонение Ему рабов. Эти аяты в знамении указывают на мудрость Аллаха, на благость Аллаха, на доброту Аллаха, на щедрость Аллаха, на великодушие Всевышнего, на величие Его милости, на нескончаемость тех даров, которые Он ниспосылает своим рабам. И если человек все время смотрит на эти аяты, то есть размышляет над ними, назидается ими, то обязательно это приведет его к любви к Аллаху Субхану ва Тааля. А третья причина, говорит он, это постоянная практика благочестивых деяний. То есть привычное, постоянное, долгое соблюдение человеком, пребывание человека в состояниях ислама, имана, ихсана, это, конечно, тоже укрепляет его любовь. Почему? Потому что если человек постоянно выполняет те деяния и находится в тех состояниях, которые связаны с иманом, исламом, да, ихсаном, то Аллах Субхану Тааля любит такого человека, который постоянно совершает эти деяния. Аллах любит такого человека. И любовь Аллаха становится тем больше к этому человеку. А если Аллах полюбил раба, тогда в его сердце Аллах взращивает любовь к себе. Тогда Аллах взращивает в сердце этого человека любовь к себе. Что касается третьей степени, то здесь Ибн аль-Кайим, рахимаху Тааля, поправляет то, что сказал Аль-Гарави. Потому что Аль-Гарави, он, как мы знаем с вами, все время заканчивает тем указанием на это состояние, о котором говорят приверженцы суфизма, то есть фана, растворение и так далее. Говорит Ибн аль-Кайим, что на самом деле нет. Что самым великим состоянием является таухидуль махабба. То есть таухид в любви. Таухид в любви. Это значит любовью, божественной любовью, как любят Бога. Любовью обожествления. Человек любит только Аллах Субхану Тааля. Это и есть самая высокая степень любви. Ничто не соперничает с этой любовью. Ничто не конкурирует сердце человека с этой любовью. Это любовь, которой надлежит любить Аллаха. Хорошо. Посвящена у человека только Аллаху. И нет чего-то, что человек ставит вровень с этой любовью, любовь к чему-то, да, или подает предпочтение этому любовью к Аллаху, или эта любовь отвлекает его от любви к Аллаху Субхану Тааля, или соперничает с любовью к Аллаху Субхану Тааля. Это таухид, таухид в любви. Это самая высокая степень, самое высокое положение, самое великое положение. И это положение посланников и пророков, алейхим ассалату вассалам, и приближенных рабов Аллаха. Не состояние альфана и так далее, о котором говорят приверженцы суфизма. Потому что это состояние не было из состояний посланников и пророков. Хорошо? Алейхим ассалату вассалам. Их таухид – это таухид любви к Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому люди, понимающие, имеющие видение, они понимают, что это состояние, оно более совершенное, это состояние выше, это состояние, оно является амиром, амиром над всеми другими состояниями. Аль-Гарави дальше говорит, что любовь, ее качества, они не кончаются. ее прекрасные качества не заканчиваются, то есть любовь к Аллаху Субхану Тааля. Почему? Потому что мы сказали, любовь, она связана на самом деле со всеми благочестивыми состояниями и деяниями. Она является духом каждого благочестивого состояния и деяния. Мы говорим сами Инаба, и Таваккуль, и Сабр, и все другие. И она побуждает ко всем благочестивым состояниям. Поэтому ее качества нет им конца. Аллаху Тааля Аалям. И здравый разум, говорит Нуркейм, подтверждая слова Аль-Гарауи здесь, что здравый разум, он выносит суждение о том, что любовь к Аллаху, она обязательна. Это действительно так. Здравый разум, он выносит это решение, это суждение, что нужно ставить любовь к Аллаху, субхану тааля, выше любви к самому себе, или к своей семье, или к своей жене, или к своим детям, или к своему имуществу. Ко всему, что кроме Аллаха, субхану тааля. Всякий разум, который не выносит это решение, не судит так, хорошо, этот разум под сомнение. На такой разум не нужно обращать внимание. Это неполноценный разум, если он не судит так. Потому что и разум, и фитра, и естество человека, и шариат Аллаха Субхану ва Тааля, все указывают на что? На необходимость любви к Всевышнему Аллаху. Более того, на необходимость таухида в любви к Аллаху Субхану ва Тааля. И с этим пришли посланники Аллаха, подтверждая то, на что указывает разум, подтверждая то, на что указывает фитра, естество. Это что касается состояния этапа любви. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.